Глава 19. Игорь. Ай! Изворачиваясь, Игорь шипел и сквозь зубы ругался, намазывая копчик мазью. Дверь перед этим он закрыл на замок. Вообще, как бы должна Ульяна опасаться присутствия постороннего мужчины в доме, но вышло ровным счетом наоборот. Да и вообще просто неприлично щеголять с голой задницей. В комнате есть зеркало, так что он смог рассмотреть свой тыл. Небольшой синяк и, кажется, легкий отек, но вроде бы ничего серьезного. Главное, без резких движений. Намазавшись, лег животом на кровать, вздох умиротворения вырвался сам собой. После той хижины здесь были почти райские условия. А спор я выиграю. Усмехнулся довольный Игорь. И даже спать буду не без удобств. Кровать оказалась достаточной ширины и с приличным матрасом. Проблема питания тоже решена. Ульяна – профессиональный повар. Остальные неудобства представлялись сущими мелочами. Просто лежать было скучно, он уже выспался. Но разбитый телефон не оставлял шанса посерфить в интернете. Пришлось лежать просто так, пока мазь не впитается. Гадость липкая. Игорь проверил, что там. Но нужно отдать должное, болеть стало меньше. Полежав еще минут 10, решил, что хватит. Поднялся, привел себя в порядок. Придирчиво оглядел себя в зеркале. Игорь не привык попадать в глупое положение, он всегда контролировал ситуацию. Но в этой дурацкой осиновке все пошло не так. Но первое впечатление второй раз не произвести. Придется работать с тем, что есть. Он собирался повернуть общение с Ульяной в привычное ему русло. Но стоило открыть дверь, как не решился сразу окликнуть ее. Ульяна, сидя за столом, смотрела в окно. Ему был виден точеный профиль и стройная шея. А Игорь считал себя эстетом и не отказал себе возможности полюбоваться симпатичной женщиной, даже, можно сказать, утонченной. Типаж хрупкой блондинки ему очень нравился, и Ульяна вполне вписывалась в его стандарты привлекательности. А светло-зеленые, почти прозрачные глаза в сочетании с нежной кожей и светлыми волосами придавали ей изюминку. Не трендовая красотка, эти все на одно лицо, но нечто такое воздушное. Сидит, чему-то загадочно улыбается. Такая спокойная. Может, у них даже общение получится? Но как же он ошибся? Да, изящная и хрупкая, аристократичная, но язык — это опасная бритва. Спасибо за мазь. Игорь специально говорил тихо, чтобы не напугать. Вот только или ему так повезло, или у нее реально такой вредный характер. Язвительность точно вперед нее родилась. Быстренько разрушила его надежды и для надежности на их обломках еще и попрыгала. И туфли итальянские ему припомнила. Дались они ей. Язва. Не удержался он, даже глаза закатил. Нет, в этом случае внешность очень обманчива. «Давай эти галоши. Не хочу машину оставлять там. Не доверяю я жителям». Игорь поджал губы. «Раз тут некоторые себе позволяют за яблоками лазить при хозяевах на участке, то его внедорожник вообще унесут, да хотя бы пацаны из интереса залезут». «Нормальные жители?» Ульяна поднялась. «Самые обычные». «То есть воровать яблоки — это тут норма?» Изумился такому повороту Игорь. «Откуда ты про яблоки знаешь?» Пришел черед Ульяны удивляться. «Эта мадам очень сильно возмущалась у автолавки», — ответил Игорь. «Кто вообще придумал называть эту ерунду автолавкой?» «Так вот, мадам очень сильно тобой недовольна, особенно угрозами привлечь участкового». Ульяна медленно выдохнула. «Да и пофигу». Спустя пару секунд махнула рукой. «Так ты идешь машину перегонять? Мне еще ужин готовить и посты в блок ставить». Игорь вскочил так резко, что подвинул стол. Ульяна, выразительно на него глянув, пошла к выходу на террасу. Нагнувшись к какой-то тумбе, что-то искала. А у Игоря появилась возможность оценить виды сзади. Виды были очень даже. Вот. Выпрямившись, Ульяна держала в руке черное нечто с красным внутри. У Кирилла 40 последний размер ноги. Должны подойти. В кроксах нагребешь грязи. Не талия, но зато ноги будут сухие. Ехидные интонации она даже не пыталась скрыть, вот ведь женщина. Нехотя, взяв резиновые изделия, повертел их в руках. Что не Италия, это точно. Но пришлось надевать. Галоши оказались чуть великие и норовили соскочить с ног при каждом шаге. Ульяна обула свои яркие сапожки и, не обращая на него внимания, пошла к воротам. Остановившись, встала в полоборота и, улыбаясь, рекламным жестом нажала на кнопку пульта. Ворота медленно начали распахиваться. Уела вредина такая, а ему сражаться с ржавыми воротами и не дай бог получить по бочине этими железяками. Но Ульяна его удивила, она ни слова не говоря направилась к соседскому дому. Игорь, стараясь удержать равновесие, шагал за ней. Галоши скользили по грязи, а его ноги скользили внутри галош. Пока дошел, грязи на них налипло прилично. Ульяна, все так же молча и хитро улыбаясь, сошла в траву и ловко обтерла сапоги от грязи. Игорь попытался проделать то же самое, но чуть не навернулся опять. Вздохнув, пошел открывать проклятые ворота. «Как в этих галошах в чистенький джип садиться?» «Давай подержу». Ульяна взялась за одну из створок ворот. «Ужас, какие скрипучие!» «Спасибо». Кривясь, потому что противный скрип дергал нервы, Игорь открыл вторую створку и подпер ее. А вот возле джипа замер. В этой обуви он не полезет, тонну грязи занесет. Ну и что делать? Кеды взять не догадался. Затуп на затупе. Обтерев галоши о траву, полез за руль. «Перед воротами оставь пока!» — крикнула ему Ульяна. Кивнув, что понял, отогнал машину и вернулся закрыть ворота. «Зараза, там в двери замка нет!» — вспомнил Игорь. «Да никто не залезет», — успокоила его Ульяна. «Но личинку нужно поставить, некрасиво оставлять сломанным чужое имущество». «Хлам это, а не имущество», — проворчал Игорь. «Какое есть?» — отчеканила Ульяна. «Погоди под навес загонять своего крокодила. Нормальный внедорожник». Игорю за свою машину стало даже как-то обидно. Мощный, удобный, стильный, идеальный для мужчины его статуса. «Не спорю». Ульяна прошла на участок. Игорь остался возле машины, грязная, ужас просто. Не любил, когда машина грязная. А вот деловая дамочка вернулась, катя намотанный на катушку шланг. Возле забора нашла кран и подключила шланг. Окинула задумчивым, оценивающим взглядом его и джип и вынесла вердикт. «Лучше я сама». Эта очень самостоятельная женщина размотала шланг и повернула наконечник. Игорь решил не лезть под руку, а то еще и его водой окатит. Ульяна смыла грязь и скомандовала. «Паркуйся». Смотала шланг, все отсоединила, и ворота закрылись. «Помыть бы нормально». Игорь, загнав джип, поставил его на сигналку. «Вот завтра этим и займешься», — с улыбкой произнесла Ульяна. «Тряпки я дам». Ну да, как он мог подумать, что здесь есть автомойка? «Только не говори, что сам никогда не мыл машину». Ульяна быстро просекла, в чем дело. «Прозорливая женщина – горе для мужчины». «Заметь, я ничего не сказал». Попытался выкрутиться Игорь. «Но вот же зараза какая, заставляет его в который раз чувствовать себя неловко». «Моем обувь, и я пошла ужин готовить». Ульяна явно не собиралась его развлекать. «А мне что делать?» Игорь побрел за ней. «Что хочешь?» Ульяна пожала плечами. «Фильм вон посмотри. Документы почитай. Не знаю». «Кстати, Маша утверждала, что интернет тут никакой». Вспомнил Игорь. «Но у меня все неплохо грузится». «А, это Кирилл усилок поставил», — объяснила Ульяна. «Наверное, с мощностью перестарался, раз и туда долетает. Представляешь, как будут доставать дети, у которых мультики и игрушки не грузятся?» «Нет». Игорь развел руками. «Сумку можешь разобрать». Поддела его Ульяна. «Долго она будет стоять у ванной?» «Язва. И месяц этот грозит быть очень долгим». Чтобы разложить вещи, ему понадобилось 5 минут. А потом занятий никаких не нашлось. По вечерам, если не было свидания, он работал. Но обещал же не лезть 2 месяца. Вот кто его за язык дернул? Хватило бы и 2 недель. В комнате сидеть тоже было скучно. Игорь уселся на диван в гостиной, поставил ноут на колени. Ульяна крутилась у кухонного гарнитура, готовя ужин. Пользуясь тем, что она занята, Игорь наблюдал за ней. А почему не понаблюдать за красивой женщиной? Ульяна сняла кофту, и футболка при движении позволяла оценить изгибы женского тела. Да он и по ощущениям помнил, что соседка очень даже приятная руками. Похоже, готовила она те самые кабачки. Надо же было такое придумать. Готовкой он как-то не интересовался никогда. Ну там чай или кофе, бутер еще. А так есть рестораны, доставка и домработница. Но было в движениях Ульяны что-то завораживающее. Она будто двигалась под мелодию, звучащую только для нее одной. Хотя нож в ее руках двигался опасно быстро. «От того, что ты сверлишь меня взглядом, ужин быстрее не приготовится», — язвительно произнесла она, не поворачиваясь. «Борщ завтра будет. Сегодня только бульон поставлю, что-то я не успеваю». «Да я и не прошу», — поспешил Игорь произнести. «Он и так рад, что не придется есть всякую гадость. Вот же, забыл выкинуть продукты, которые купил. Ладно, завтра». Чтобы не палиться, пришлось сделать вид, что на экране ноута выведено что-то интересное, но взгляд все равно лип к Ульяне. Нож стучал по доске, Ульяна нарезала овощи и куриное филе, потом сложила смесь в кабачки и сунула в духовку. В ресторане он бы такое сомнительное блюдо не заказал, но тут благоразумно прикусил язык. С этой дамочкой нарваться на неприятности на раз-два можно. Закончив готовить, Ульяна навела порядок и перемыла посуду. «Я в душ». Она сняла кокетливый фартук и повесила его на крючок. «Спинку мне тереть не надо, сама справлюсь». «Да как скажешь», — улыбнулся Игорь. Ульяна, вздернув бровь, строго посмотрела на него, а потом задрала нос и ушла в другую комнату. Ух и сложная дамочка. Пока Ульяна плескалась, Игорь решил занять себя просмотром различных новостей, касающихся его бизнеса, но вскоре аппетитные запахи так начали дразнить, что в сторону работы совершенно не думалось, и даже желудок заурчал. За окном опустились уже совсем густые сумерки, но сегодняшняя ночевка не пугала. Ульяна не вышла из ванной в одном полотенце, как обычно делали его подруги. Она сразу оделась в штаны и футболку. На ногах смешные яркие носки с авокадо. Влажные волосы лежали в беспорядке, а на щеках появился легкий румянец. Проигнорировав его, Ульяна прошла в свою комнату и не появлялась минут 10. Потом прошла в ванную, послышался шум фена. Интересно, она весь вечер его игнорировать будет. Закончив с банными процедурами, Ульяна все так же молча прошла к духовке, которая подала сигнал, как по команде. Игорь тоже продолжал играть в молчанку. Было любопытно, что будет дальше. А дальше все продолжилось вкусным ужином, салатом и десертом, а потом Ульяна села заполнять свой блог. Ух ты, какая деловая женщина, и напрочь его игнорирует. Впервые за много лет женщина не купилась ни на его харизму, ни на положение.